Он запомнил, как, сбившись в кучу, дрожали на осеннем небе зыбкие звезды, а желтый кривой полумесяц то высовывался из-за туч, то скрывался в них снова. Денисову страшно хотелось пить, но он не решался остановиться, опасаясь, что немцы настигнут. В своей кургузой солдатской шинели он бежал по земле, под ногами едва слышно шелестела мокрая трава, ветви деревьев больно хлестали его по лицу. Он спотыкался, падал и бежал дальше. Ноги у Денисова отяжелели, и ему казалось, что вот он еще раз упадет и никогда уже не поднимется. Так громко, до звона, стучало сердце. Но это ощущение было обманчивым. Он снова падал, снова поднимался и снова бежал, ломая на своем пути сухие ветки кустарника. Так он, солдат 41-го года, оставшийся без оружия и весь начиненный страхом, пробежал еще 5, а может быть и все 7 километров. И, окончательно обессилев, упал лицом в сырую от недавнего осеннего дождя увядшую траву. Трудно сказать, сколько он пролежал, тяжело раскинув руки и громко дыша. Близко от него поблескивала дождевая лужа, и он подполз к ней на животе и долго пил горькую воду. Утолив жажду, он встал и отошел в сторону от дороги. Здесь, на щербатом одиноком пеньке, оставшемся на месте спиленного дерева, присел отдохнуть. Гулко стучало в висках, но с каждой минутой он теперь успокаивался, ощущая, что дышать становится легче, и сердце бьется тише. «Это ничего», — подумал он, стряхивая с шинели ошметки грязи, «лишь бы только теперь благополучно выбраться к своим. Я все объясню, все как есть. Они поймут и простят». Неожиданная мысль, которая не могла промелькнуть раньше в разгоряченном его сознании, самая простая и страшная в своей обнаженности мысль, пронзила его мозг. «А винтовка?» И он вздрогнул от того, что мысль эта пришла ему в голову. Как же он возвратится назад в свою третью роту и что скажет в свое оправдание? А их комбат? Ускалицей, сухой телом махиня, еще с финской войны принесшей седые виски, презрительно спросит у него, отбившегося от роты. «А ну-ка скажи, Денисов, по какому такому праву ты винтовку бросил? По какому праву от немцев текал?» И что будет делать тогда Денисов? Конечно, он может сказать, что кто-то справа завопил «отступайте», и его отделение разбежалось, прекратило не только сопротивление, но и само свое существование даже. Но кто же ему, отступнику, поверит? Ведь это он, испугавшись чьего-то паникерского окрика «спасайтесь», сам бросил свое отделение. Эх, вернуть бы теперь ту минуту. Он поступил бы совсем по-иному. Но, увы, она невозвратима. Может быть, теперь растерявшиеся на миг солдаты снова в окопах и вступили с фашистами в бой, а он, красноармеец Денисов, бежал, словно человек, потерявший рассудок от страха, а вместе с ним честь и совесть. Денисов подумал и о том, что в батальоне он всегда был своим человеком, красноармейцы и командиры хорошо к нему относились. 2 раза не кто-нибудь, а сам комбат объявлял ему благодарность. Даже в дивизионной газете о нем однажды написали. Так и было сказано в заметке, храбрый разведчик Данила Денисов принес ценные сведения о расположении огневых точек противника. И вот теперь он стоит в незнакомом лесу, оборванный, с исцарапанным в кровь лицом, и прислушивается к отдаляющейся на восток перестрелке, с ужасом думая, что сейчас эта земля оккупирована. Видимо, далеко от него подразделения ведут тяжкий оборонительный бой с фашистами. Что же в том удивительного, если до Москвы осталось уже меньше 200 километров. Он стоял в редком березняке, все кружилось перед его глазами, и тонкие, превосходящие луне, белые, словно облитые молоком, стволы берез, и тупые низенькие пеньки, и дорога с рытвинами и ухабами, вьющаяся посреди леса. Долго так простоял Денисов, обнимая дерево, к которому прислонился, с отчаянием думая, что же делать. Над ним висело небо, темное, густо усеянное звездами, в котором, словно по ошибке, запутался бледный месяц, похожий на казачий оселедец. Он испуганно проливал на охваченную огромным сражением, обогренную кровью землю, мутные потоки света. И, подняв голову вверх, пил Данила Денисов прохладный воздух. «Не к кому мне теперь идти», — горько думал он в тупом равнодушии. «К немцам попадешь — расстреляют, да и наши тоже не помилуют, военно-полевым судом будут судить и самую высшую меру дать могут, потому что совершил я тяжкое преступление. Впервые ощутил Данила такую уничтожающую усталость, и ею наполнилось все его отяжелевшее от горя тело. Внезапно во тьме зоркие глаза его разглядели темные контуры исп. «Батеньки!» — подумал он. «Да ведь это я ж почти на самой околице стою. Зайти, что ли, в эту избенку, что на отшибе? Может, хоть горячего чая попить дадут?» Оступаясь на скользких колдобинах, он приблизился к облюбованной избенке и, воровато оглядевшись, постучал в окно. Долго вслушивался в ночную темень, объявшую все село, и уже собрался было уходить, как вдруг занавеска зашевелилась, и он увидел женскую голову в простеньком крестьянском платке. «Откройте!» — попросил он неуверенно и стал ждать. Силуэт в окне исчез, а через минуту-другую дверь за калиткой заскрипела, и старческий голос окликнул. «Человек! Ты кто есть и откуда?» «С поля боя, бабушка», — сказал, стараясь придать бодрость голосу Денисов. «Ну, заходи!» Скрипнула дверь, и на крыльцо вышла сутулая, но еще крепкая крестьянка. В пустой комнате, если не считать лавки, стола и двух табуреток, не было никакой мебели. На стенах висели семейные фотографии, а на месте снятых остались черные овалы и прямоугольники. «Кто ты?» — спросила бедно одетая хозяйка. «Боец Красной армии, мамаша», — с наигранной бодростью ответил Денисов. На морщинистом лице старухи сузились глаза, и она с явным неодобрением скользнула ими по его неподпоясанной шинели и забрызганным ошметками грязи кирзовым сапогам. Спросила и поправила ситцевый платок, из-под которого выбивались пряди совершенно седых, мягких, как кудель, волос. «Боец, говоришь? А где же твоя винтовка? Да и какой же ты боец, если как заяц бежал оттуда, где братья твои с пришельцами рубятся?» Данила потупленно опустил голову и долго смотрел на свои сапоги, в которых хлюпала вода, на мокрые, забрызганную грязью полы шинели. Устало и глухо промолвил. «У него такая сила, бабушка! Он так прет! Танки, тяжелые минометы, самолетов, тьма тьмущая! Он весь наш полк смял!» Старуха презрительно отмахнулась. «Ты вот лучше шинелишку-то застегни, да портки свои подтяни, а то не ровен час потеряешь!» «Полк, полк, что-то полка не видно, а ты один прибег на мою голову. Жрать и пить, небось, хочешь?» Бабка поставила на стол стакан остывшего чая, положила желтый кусочек прошлогоднего сала и ломоть ржаного хлеба, какой только в русских печах печется. «Ешь и не взыщи», — сердито сказала она. «Другого нет ничего. Да и не за что тебя кормить, защитничек родины». Зоркие в старости глаза с презрением следили за тем, с какой жадностью сметал он со стола все съестное. «Как же ты оружие-то свое бросил, солдатушка Иванушка?» «Страшно стало», — двигая скулами, произнес Данила. «У него танки, самолеты, мотоциклы. Не выдержал я. Духу не хватило, бабушка. Только ты не думай, что я в плен собрался. Вот увидишь, я к своим пробьюсь. Догоню взвод, где бы он ни был. Бабушка... А в деревне мужики есть? Может, они чем пособят? На короткую дорогу выведут?» «Эх, они-ка ты воин!» — вздохнула хозяйка. «А ты обернись, да посмотри на стенку. Видишь, черные круги да полоски на ней остались. Это я портреты поснимала. Мужа своего Игната, зятя Петруши, да жены его, моей дочки Мани. И сыночка, сыночка любимого Коли. Все на фронт ушли, все с фашистами бьются. Вот так стало быть. Все ушли, которые с Красной армии отступили, а которые, слышь, в лесах партизанить будут. А остались на селе лишь Афонька Нелебеев, приказчик из сельпо, да Митька Пономарев. Оба пьянчушки, всем опостылевшие. Небось, Гитлера в гости ждут. Может, адресок тебе их не дать, если к ним примкнуть есть охота?» Прибавила она ехидно. «Не потребуется зараз. Не то гутаришь». Хмуро остановил ее Данила. «Как деревня-то твоя называется?» «Дубки». «А до города отсюда сколько?» «Да верст 15, не более». «Вот туда я и пойду на заре. Не может быть, чтобы наши там оборону сейчас не держали. На обратном пути я еще обязательно к тебе наведаюсь, бабушка». Суровость сбежала с лица старухи, и оно сразу стало не дряблым, а добрым. «Эх, сыночек», — вздохнула она, «да как же ты к своему командиру без винтовки-то теперь явишься?» «Не знаю, бабушка». «Что-нибудь да придумаю», — утешая себя, обмолвился солдат. Уж лучше от своих любое наказание понесть, чем фашистам в плен сдаться. А к тебе на обратном пути я обязательно заверну. Можешь не сомневаться, бабушка». Бои в эти дни на подмосковной земле развернулись ожесточенные. Огонь из всех видов оружия не умолкал ни днем, ни ночью. Уже холодало, и в придорожных кюветах даже ледок прихватывал землю. Денисов отчетливо помнил, по какой дороге бежал, в какую сторону от шоссе были позиции их батальона. «Все равно найду», — уверенно твердил про себя Данила. На пути попадались перелески, да и вдоль шоссе на всем пути тянулся лес. Хвойные игольчатые деревья, поцарапанные осколками, стояли справа и слева, а юные березки так те почти на самую проезжую часть выбегали. «Приду к капитану Махине и сразу покаюсь», — твердил про себя Денисов. «Пусть отправят штрафбат, лишь бы только со своими остаться. А если надо, то и смерть принять в первом же бою, чтобы смыть позор свой». Утро занималось над землей. Ни одного солдата не было видно. Нигде не дымились полевые кухни. Вон и поворот, от которого неизвестно куда, бросив винтовку, бежал Данила в своем необъятном паническом ужасе. И тут с ним опять произошел невероятный случай, какие время от времени имеют место на любой войне и нередко превращаются в устные легенды, потому что о них ни в одной штабной сводке не упоминается. За своей спиной Данила услыхал стрекот мотоцикла. Оглянувшись, увидал человека в седле и мгновенно определил, что это немец. Люлька, прицепленная к мотоциклу, была пуста. «Он один, и я один», — поспешно заключил Данила. «Шансы равные, если не считать, что немец вооружен, а я нет. Ну да ладно, еще посмотрим». Первой мыслью Денисова было выскочить на шоссе и остановить фрица. А там что будет, то будет. Не даст же тот сразу очередь в безоружного. Он должен вступить в разговор, если Денисов пойдет к нему с поднятыми руками. Тот ведь сразу поймет, что красноармеец беззащитен. А у него и автомат, шмайсер, и парабеллум, наверное, с полной обоймой. Но тут произошло самое невероятное, о чем тем более никогда не сообщалось ни в каких сводках. Внезапно стрекот мотоцикла оборвался, и немец, им управляющий, остановил его строго напротив той точки, за которой припал к сырой подмосковной земле Данила. Схватившись за живот и ужасно корчась, немец бросился в кювет, зажимая в одной руке шмайсер, а другой расстегивая брюки. Немец был без пилотки, и ветер рассыпал его светлые волосы. Усаживаясь в кювете, он кинул в траву шмайсер и снова застонал. Данила ужом подполз к нему и огромным кулаком ударил по затылку, а потом для верности чуть-чуть полегче в висок. Немец закатил глаза и упал. «А ну, Ауштейн!» — свирепо выкрикнул Денисов одно из 10 или 11 немецких слов, которые усвоил на своем веку, благодаря классной учительнице, постоянно грозившей ему двойкой на уроках немецкого языка. Немец не отозвался. Тогда Денисов самолично втащил его в люльку, отобрал припрятанный в кармане парабеллум и погнал мотоцикл вперед. «Если фашисты перерезали шоссе, я погиб», — подумал при этом Данила. «Но не могли же наши отойти без боя так далеко? Ведь еще вечером эта же самая земля была наша. Вероятно, немец тоже заблудился и не туда повез полевую сумку с пакетами фельдсвязи». А дальше произошло уже самое что ни на есть удивительное, чего не только в донесениях, но даже в сказках не бывает. Не успел мотоцикл проехать и 2 километра, как с обеих сторон из частого березняка повыбегали люди и на русском языке с веселыми присказками и прибаутками, невоспроизводимыми в открытой печати, заорали. «А ну, фриц проклятый! Вылазь из своего мотоцикла! Идите сюда, товарищ комбат! До нас идите! Вяжите этих гадов, хлопцы!» Капитан Махиня приблизился, пригладил для чего-то свои короткие колючие усики, похожие на щеточку, нависшую над верхней губой, и весело прокричал. «Та что вы робите, бисовы дети? Или не бачите, кому голову собираетесь открутить? Та це ж наш боец, Данила Денисов, которого вчера мы обнаружить в своих рядах не могли. Уже и похоронку в штаб полка хотели на него посылать. Дивись, дивись, где ж ты був, чертов сын? А это кто там в мотоциклетной люльке с кляпом во рту лежит? А ну-ка, выдерните у него кляп из глотки, а то он зараз задохнется. Так говори, кто это?» Поднял Махиня черные глаза на Данилу. «Ну, балакай скорее, бо нет времени ждать. Фланги надо укреплять, а то фашисты опять в атаку полезут скоро. Ну чего ты важничаешь, будто самого Гитлера в плен захватил?